Из него следует, что в виде налогов и податей крестьянин вносил в год 92 с лишним процента от дохода, а в Новгородской губернии все 100, причем это касалось только бывших государственных крестьян. По данным того же документа, бывшие помещичьи крестьяне в некоторых губерниях вынуждены были отдавать в налог 200 с лишним процентов дохода. Иными словами, не считая немногочисленных счастливчиков, крестьяне постоянно были в долгу, как в шелку. Вот выдержки из наказов крестьян своим депутатам в Государственной Думе 1906-1907 годов. Деревня Стопино Владимирской губернии. «Горький опыт жизни убеждал нас, что правительство, веками угнетавшее народ, правительство, видевшее и желавшее видеть в нас послушную платежную скотину, ничего для нас сделать не может. Правительство, состоящее из дворян и чиновников, не знавшее нужд народа, не может вывести измученную родину на путь порядка и законности». Московская губерния. «Земля нами вся окуплена потом и кровью в течение нескольких столетий. Ее обрабатывали в эпоху крепостного права и за работу получали побои и ссылки, и тем обогащали помещиков. Если предъявить теперь им иск по 5 копеек на день на человека за все крепостное время, то у них не хватит расплатиться с народом всех земель и лесов и всего их имущества. Кроме того, в течение 40 лет уплачиваем мы баснословную аренду за землю от 20 до 60 рублей за десятину в лето, благодаря ложному закону 61-го года, по которому мы получили свободу с малым наделом земли, полуголодным народом, а у тунеядцев-помещиков образовались колоссальные богатства. Арзамасский удел. Помещики вскружили нас совсем. Куда ни повернись, везде все их, земля и лес, а нам и скотину выгнать некуда. Зашла корова на землю помещика — штраф. Проехал нечаянно его дорогой — штраф. Пойдешь к нему землю брать в аренду, норовится взять как можно дороже, а не возьмешь — сиди совсем без хлеба. Вырубил пруд из его леса — в суд, и сдерут в 3 раза дороже, да еще отсидишь. Лужский уезд Петербургской губернии. Наделены мы были по выходе на волю по 3 десятины на душу. Население выросло до того, что в настоящее время уже не приходится и 0,5 десятины. Население положительно бедствует, и бедствует единственно потому, что земли нет. И нет ее не только для пашни, а даже под необходимые для хозяйства постройки. Нижегородская губерния. Мы признаем, что непосильная тяжесть оброков и налогов тяжелым гнетом лежит на нас, и нет силы и возможности сполна и своевременно выполнять их. Близость всякого срока платежей и повинностей камнем ложится на наше сердце, а страх перед властью за неаккуратность платежей заставляет нас продавать последнее или идти в кабалу. Большевики здесь совершенно ни при чем, как и любые другие политики. Это подлинный, неискаженный голос крестьянства. Какие ж тут нужны большевики? А теперь мнение человека, находившегося среди тех, кто как раз и был властью. Из воспоминаний Витте. На крестьянское население не были распространены общие гражданские законы, и по отношению уголовных для них были сохранены особенности, между прочим, телесные наказания по приговорам крестьян. Но все-таки на них были распространены общие судебные и административные организации, мировой суд. После проклятого 1 марта участие крестьян в земстве ограничено. Мировые судьи были для крестьянского населения заменены земскими начальниками. На крестьянское население, которое, однако, составляет громаднейшую часть населения, установился взгляд, что они полудети, которых следует опекать, но только в смысле их развития и поведения, но не желудка. Земские начальники явились и судьями, и администраторами, и опекунами. В сущности, явился режим, напоминающий режим, существовавший до освобождения крестьян от крепостничества, но только тогда хорошие помещики были заинтересованы в благосостоянии своих крестьян, а наемные земские начальники, большей частью прогоревшие дворяне и чиновники без высшего образования, были больше заинтересованы в своем содержании. Для крестьянства была создана особая юрисдикция, перемешанная с административными и попечительскими функциями, все в виде земского начальника, крепостного помещика особого рода. На крестьянина установился взгляд, что это с юридической точки зрения не персона, а полуперсона. Он перестал быть крепостным помещика, но стал крепостным крестьянского управления, находившегося под попечительским оком земского начальника. Вообще его экономическое положение было плохо, сбережения ничтожные. Государство не может быть сильно, коль скоро главный его оплот, крестьянство, слабо. Мы все кричим о том, что Российская империя составляет 1/5 часть земной суши, и что мы имеем около 140 миллионов населения. Но что же из этого, когда громаднейшая часть поверхности, составляющей Российскую империю, находится или в совершенно некультурном, диком виде, или в полукультурном, и громаднейшая часть населения с экономической точки зрения представляет не единицы, а полу и даже четверть единиц. Вот так обстояли дела в реальности. Но как же быть с высказывавшимся не раз тезисом, будто русский крестьянин кормил всю Европу, продавая за границу зерно? Более нелепого утверждения трудно себе представить, поскольку сохранилось множество энциклопедий, научных трудов, мемуаров, свидетельствующих, кто именно кормил Европу. Крестьянин-единоличник здесь совершенно ни при чем. Все зерно, уходившее на экспорт, было произведено либо в хозяйствах южнорусских помещиков, либо на казачьих землях, где опять-таки экспортный хлеб давали не одиночки, а крупные хозяйства, то, что на Западе именуется латифундиями. Вывозимое зерно было собрано не мнимым фермером, а с помощью многочисленной наемной рабочей силы и передовой по тому времени сельскохозяйственной техники. Да и не было в России никаких фермеров. Ферма — это отдельно расположенное крестьянское хозяйство, русский аналог хутор. В России, как и во многих других странах, были деревни, места компактного проживания крестьян, окруженные полями. Фермы и деревни — совершенно разные понятия.